Мысли о других отвлекают вас от постоянных мыслей о себе. Многие любят вспоминать о прошлом. Сам я могу сказать о прошлом только одно, что оно прошло. Лучше и сейчас. Если вы хотите чего-нибудь добиться, у вас должно хватать мужества на неудачи. Ошибки, которые люди считают ошибками, часто вовсе таковыми не являются. Очень часто лучшая помощь – не мешать. Думай о том, что может сделать тебя счастливым. Делай то, что тебе нравится. Будь с людьми, с которыми тебе хорошо, и иди только туда, где тебя ждут. Никогда не жалейте и не думайте о том, что сделали, если были счастливы в тот момент. Мы живем в мире, полном лжи. Лжи для самих себя. Самая большая правда и самая главная ложь заключается в нас самих, в нашем восприятии. Нам постоянно кажется, что причина наших бед и проблем где-то там. Так что же нас заставляет плохо себя чувствовать? Это проявляется больше всего с внешнего, а больше всего в отсутствии чего-то у нас. Денег, любви, секса, жены, мужа, детей, айфона, трехэтажного дома, работы, здоровья. У каждого свое. Либо наличие чего-то, что имеем, но нам все равно не нравится. Не те соседи, не тот муж или жена, не те родственники, не те дети, не та работа, не тот босс. Но это ложь. А правда заключается в том, что всего одна единственная вещь заставляет нас плохо себя чувствовать. И она не вне, а внутри нас. Это наш внутренний раскол и незнание себя, что наше и что чужое. Как часто мы на себя натягиваем чужое, образ, стиль жизни, поведение, принятие решений, и постоянно потом разочаровываемся в этом. И как становится прекрасно, когда все случается легко, просто и непринужденно, и становится хорошо, вне зависимости, наличия или отсутствия того или этого. Вас будут ценить настолько, насколько вы себя цените сами. Жизнь в манипуляциях безрезультатна и приводит только к апатии. Боимся манипуляции, притягиваем ее еще больше. Манипулируя другими, на самом деле манипулируем собой. Отказ от манипуляций – тоже своеобразная манипуляция, которая впоследствии становится еще более тонкой и изощренной. Только спонтанная жизнь в моменте, согласно индивидуальной природе, приносит радость и удовлетворение. Будучи собой, ты вдохновляешь других на то, чтобы быть собой. Смысл любых отношений – это быть рядом, когда необходимо, без причин и следствий, без страхов и упреков, осуждений и предложений. Просто быть рядом, когда это нужно по внутреннему зову. И все остальные события развернутся сами. Наше терпение – великое качество. Но жизнь слишком коротка, чтобы терпеть то, что нам не предназначено. Мы считаем, что Бог видит нас сверху, но Он видит нас изнутри. «Я тебя не люблю». Эти слова проткнули сердце, выворачивая острыми краями внутренности, превращая в фарш. «Я тебя не люблю». Простейший слогов, всего 12 букв, который нас убивает, выстреливая из уст беспощадными звуками. «Я тебя не люблю». Нет ничего страшней, когда их произносит любимый человек. Тот, ради которого ты живешь, ради которого делаешь все, ради которого способен даже умереть. «Я тебя не люблю». В глазах темнеет. Сначала отключается периферийное зрение. Темная пелена окутывает все вокруг, оставляя небольшое пространство. Потом мельтешащие и переливающиеся серые точки закрывают и оставшийся участок. Темно полностью. Чувствуешь только свои слезы, жуткую боль в груди, сжимающую легкие словно прессом. Тебя сдавливает, и пытаешься занять как можно меньше места в этом мире, укрыться от этих ранящих слов. «Я тебя не люблю». Твои крылья, которые закрывали тебе любимого в трудную минуту, начинают осыпаться уже пожелтевшими перьями, словно ноябрьские деревья под порывом осеннего ветра. Пронизывающий холод проходит сквозь тело, вымораживая душу. Из спины уже торчат только два отростка, покрытые легким пушком, но и он жухнет от слов, рассыпаясь в серебряную пыль. «Я тебя не люблю». Буквы, визжащие пилой, впиваются в остатки крыльев, выдирая их из спины, раздирая плоть до лопаток. Кровь стекает по спине, смывая перья. Маленькие фонтанчики бьют из артерий. И кажется, что выросли новые крылья, кровавые крылья, легкие, воздушно-брыжущие. «Я тебя не люблю. Крыльев больше нет». Кровь перестала идти, высохнув черной коркой на спине. То, что раньше называлось крыльями, теперь только едва заметные бугорки, где-то на уровне лопаток. Боли уже нет, и слова остались только словами. Набором звуков, которые уже не причиняют страданий, не оставляют даже следов. Раны затянулись. Время лечит. Время лечит даже самые страшные раны. Все проходит, даже долгая зима. Весна все равно наступит, растапливая лед в душе. Ты обнимаешь любимого, самого дорогого человека и белоснежными крыльями обхватываешь его. Крылья всегда отрастают. Я тебя люблю. Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь почему? Потому что я ничего ни от кого не жду. Ожидание всегда боль. Жизнь коротка. Так что люби свою жизнь. Будь счастлива и улыбайся. Перед тем, как говорить, слушай. Прежде чем писать, думай. Перед тем, как тратить деньги, заработай. Перед тем, как молиться, прощай. Перед тем, как делать больно, почувствуй. Перед тем, как ненавидеть, люби. Перед тем, как умереть, живи. Чудеса станут происходить тогда, когда вы начнете отдавать столько энергии своим мечтам, сколько сейчас отдаете страхам. Кто бы ни встретился на вашем жизненном пути, поблагодарите его за участие в вашей судьбе. Было ли это эпизодом или на всю жизнь? Ни один человек не приходит в жизнь другого случайно. Спасибо вам всем. Одним за сказку, другим за встряску. Как найти в себе силы в трудные времена? Никому из людей не удается прожить всю жизнь, ни разу не потеряв любимого человека, кого-то, кто им нужен, или же что-то, что, как они считали, должно было длиться вечно. Но именно эти потери в итоге делают нас сильнее. Именно они открывают перед нами возможности для будущего личностного роста, успеха и счастья. Каждое из страшных происшествий на какое-то время практически сбивает нас с ног. Но когда мы перестаем скорбеть, мы продолжаем двигаться вперед с большим опытом и глубоким пониманием жизни. Советы о том, как в трудные времена найти в себе силы двигаться вперед. Вы – это не ваше прошлое. Каким бы хаотичным ни было ваше прошлое, перед вами лежит чистый, свежий и открытый путь. Вы – это не ваши прошлые привычки. Вы – это не ваши прошлые ошибки. Вы не то, как к вам кто-то когда-то относился. Вы – это только вы, здесь и сейчас. Вы – это ваши нынешние поступки. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть, а не том, чего у вас нет. Вы – это тот человек, кем вы являетесь, и то, что у вас есть, прямо сейчас. Если честно, ваше положение не так уж и плохо, иначе вы бы не читали эту статью. Что вам действительно нужно, так это отыскать какую-то одну позитивную мысль, которая вдохновит вас и поможет вам двигаться вперед. Держитесь за нее как можно крепче и постарайтесь на ней сосредоточиться. Да, вам может казаться, что у вас ничего нет, а если и есть, то немного, но ваш разум вполне может вас воодушевить. И это воодушевление – единственное, что вам на самом деле нужно для того, чтобы вновь начать двигаться вперед. Проблема – неотъемлемая составляющая личностного роста. Да-да, наши проблемы и их решение – часть жизни и личностного роста. Люди теряют работу, болеют, а иногда даже погибают в несчастных случаях. Когда вы молоды и ваши дела идут очень неплохо, вам трудно осознать это в полной мере. Но самое умное и порой самое трудное, что мы можем сделать, попав в подобную ситуацию – воспользоваться своей реакцией на нее, чтобы закалить свою волю и решимость. Вы можете сколько угодно хотеть кричать, швыряться в стену предметами и ругаться матом. Но вы же выше этого, правда? Помните, неудержимость эмоций, как правило, делает все лишь хуже. И хотя трагедии это действительно плохо, они дают нам возможность стать сильнее. Иногда можно себе позволить расклеиться. Вы не обязаны постоянно притворяться сильным и делать вид, что у вас все хорошо. А то, что о вас в подобной ситуации подумают другие люди, вас и вовсе не должно беспокоить. Если вам хочется плакать, плачьте. Это даже полезно. Улыбка далеко не всегда значит, что вы счастливы. Иногда это всего лишь значит, что вы достаточно сильны, чтобы встретить свои проблемы лицом к лицу. Жизнь хрупка, внезапна и порой короче, чем кажется. Помните, завтрашнего дня может и не быть. Для кого-то его точно не будет. Прямо сейчас кто-то строит планы на завтра, еще не зная, что он умрет сегодня. Это грустно, но такова уж жизнь. Так что потратьте ваше сегодняшнее время с умом. И время от времени останавливайтесь, чтобы понять, насколько жизнь прекрасна. Каждый миг, что вы проживаете, – бесценный дар. Не тратьте время, думая о плохом. Лучше потратьте его на то, что поможет вам двигаться в нужном направлении. Все мы порой ошибаемся. И чем быстрее вы это примете, тем быстрее вы сможете стать лучше и в итоге совершать меньше ошибок. Нет, вы никогда не станете абсолютно непогрешимы. Но если вы вместо того, чтобы хотя бы попытаться этого добиться, будете сидеть сложа руки, у вас точно ничего не получится. Лучше уж сделать что-то и ошибиться, чем вообще ничего не делать. Ну так вперед, за дело. Вы или преуспеете, или усвоите важный урок. Но в любом случае вы выиграете. Вы вполне способны сделать себя счастливыми. Чувства меняются, люди тоже, и время бежит вперед. И у вас есть выбор. Вы можете или бесконечно мусолить прошлое и его ошибки, или попытаться сделать себя счастливыми. Улыбка – это осознанный выбор, а не какое-то чудо. Не совершайте ошибку, не ждите, пока кто-то или что-то сделает вас счастливыми. Истинное счастье может прийти лишь из глубин вашей души. Старайтесь эмоционально отстраняться от ваших проблем. Вы – это не ваши проблемы, вы куда больше. Вы живое человеческое существо, куда более сложное, чем все ваши проблемы, взятые вместе. И это значит, что вы сильнее их. Вы можете изменить и их, и то, как вы к ним относитесь. Не делайте проблему больше, чем она того заслуживает. Не позволяйте одной темной точке закрыть все ваше небо. Какой бы мрачной ни была ваша жизнь, где-то все равно будет светить солнце. Иногда вам нужно просто забыть, что вы чувствуете, вспомнить, чего вы заслуживаете, и продолжать двигаться вперед. Из всего происходящего можно извлечь жизненный урок. Из всего. Тех, с кем вы встретитесь, того, что с вами случится, ну и так далее. Все это часть одного большого урока под названием «Жизнь». И потому никогда не отказывайтесь у нее поучиться. В особенности, когда не все идет так, как вам того хочется. Если вы не получили ту работу, которую хотели, или у вас не сложились новые отношения, значит, впереди вас ждет что-то еще лучше. И усвоенный вами урок – первый шаг к этому. Рассматривайте любое испытание как шанс чему-то научиться. Спросите себя, чему я могу научиться в этой ситуации? В какую бы ситуацию мы ни попали, каждый из них может научить нас чему-то новому. Как стать сильнее? Как общаться с людьми? Как доверять своим инстинктам? Как выражать свою любовь? Как прощать? Как знать, когда отпускать? Как стремиться к новому? Все меняется, но солнце все так же встает каждое утро. У меня для вас плохая новость. Ничто не вечно. А еще у меня для вас хорошая новость. Ничто не вечно. Опустить руки и двигаться дальше – две разные вещи. В жизни каждого из нас неизбежно наступает момент, когда мы устаем от попыток всех догнать и все исправить. Но это не значит, что мы решили сдаться и опустить руки. Это не конец, это новое начало. Просто вы начинаете понимать, что вам не нужны некоторые люди и тот накал ненужных страстей, которые они приносят в вашу жизнь. Бегите подальше от негативных людей. Каждый раз, когда вы избавляете свою жизнь от чего-то негативного, вы освобождаете в ней место для позитива. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, которые питаются вашим счастьем, словно вампиры крови. Избавляйтесь от негативных людей, ибо они мастера разрушать ваше чувство уверенности и самооценку. Лучше окружайте себя людьми, которые помогут проявить ваши лучшие черты. Идеальных личных отношений не существует. Идеальные, совершенные романтические отношения существуют разве что в рыцарских романах. Хотите, чтобы ваши отношения были идеальными? Так научитесь справляться с шероховатостями в них. Именно это и делает их идеальными. Не забывайте любить себя. Одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с вами в жизни – шанс потерять себя, слишком любя кого-то еще. Забыть о том, что вы тоже человек и тоже достойны любви. Вот скажите, когда в последний раз вам кто-то говорил, что любит вас просто так, целиком, без изъятия? Что-то, что вы говорите и думаете, что для этого человека очень важно. Когда вам в последний раз кто-то говорил, что вы отлично справляетесь с делами, или просто отвозили куда-то, просто потому, что вам там хорошо? А когда этим кем-то были вы? Не позволяйте другим принимать решения за вас. Да, вам придется научиться жить, не заботясь о том, что о вас подумают эти люди. Стряхнуть с себя их эмоции и доказать себе, что вы лучше, чем они вас считают. Затаив злобу, вы прежде всего вредите себе, а не другим. Старайтесь всегда прощать людей и идти по жизни дальше, даже если они никогда не попросят вас о прощении. Это нужно не им, а вам. Затаив на кого-то злобу, вы лишаете счастья себя. Избавьте себя от этого ненужного стресса прямо сейчас. Вы не одни, и проблемы бывают у всех. Не спать ночами, беспокоясь о друге. Пытаться подобрать с пола осколки своей души после предательства. Чувствовать себя хуже всех на свете от того, что кто-то любит вас недостаточно сильно, чтобы остаться с вами. Бояться пробовать что-то новое, потому что у вас может не получиться. Ничто из этого не значит, что с вами что-то не так или что вы сходите с ума. Это всего лишь значит, что вы человек и что вам нужно немного времени для того, чтобы прийти в порядок. Вы не одни. Какими бы жалкими или смущенными вы не чувствовали себя из-за ситуации, в которую укатили, куча людей попадала в нее до вас, и многие попадут после. И когда вы говорите себе «я один такой», вы нагло врете. Вам есть за что благодарить судьбу. Да, этот мир полон горестей, но он полон людей, которые их преодолевают. Порой вам стоит забыть о том, что ушло из вашей жизни, чтобы сильнее ценить то, что осталось, и ожидать того, что будет дальше. Генри Дэвид Торо однажды сказал: «Богатство – это способность полностью воспринимать жизнь». И даже когда дела, казалось бы, дряни, полезно взглянуть на свою жизнь с другой стороны. Вы не ложились спать голодными. Вам не пришлось спать на улице. У вас есть выбор, что надеть. Да и на работе вы трудитесь не по 20 часов за нищенскую зарплату. У вас есть доступ к чистой питьевой воде. Если вы заболеете, то можете пойти к врачу. Вам не приходится трястись в страхе. У вас есть доступ в интернет. В конце концов, вы умеете читать. Многие люди посчитали бы вас непомерно богачом. Так цените же то, что у вас есть. Постоянно подкармливайте свою внутреннюю надежду. Потеря, беспокойство, болезнь, растоптанная мечта, как бы плохо вам не было, насколько бы непомерными ни казались вам ваши амбиции, раз в день старайтесь прикладывать руки к своему сердцу и громко говорить: «Здесь обитает надежда». Неприятная истина куда лучше сладкой лжи. Вы должны видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими бы вы желали, чтобы они были. Лучше уж горькое лекарство, чем подслащённая отрава. Порой трудно понять, насколько близко вы подошли к успеху. Мы всегда продвигаемся вперед точка за точкой, и лишь оглянувшись назад, видим, как из них складывается линия. Зачастую успех куда ближе, чем кажется, и подстерегает нас, когда мы меньше всего этого ждем. Порой нам больше всего везет именно тогда, когда мы не получаем желаемого. Именно так, потому что это заставляет нас переоценить наши приоритеты, открывает путь к новым возможностям и вообще заставляет окинуть все свежим, ничем не стесненным взглядом. Смех – лучшее лекарство от стресса. Смейтесь над собой, да почаще. Старайтесь находить смешное в любой ситуации. Оптимизм притягивает счастье. Если вы будете позитивны, вам не придется искать хорошие вещи и хороших людей. Они сами вас найдут. Ошибки нам лишь на пользу. Все мы делаем ошибки. Мы позволяем людям пользоваться нами и поступать с нами так, как мы того не заслуживаем. Но если хорошенько об этом подумать, наши неудачные выборы многому нас научили. И хотя кое-что нам уже не вернуть, а извинений от некоторых людей не дождешься, в следующий раз вы уже не повторите той же ошибки, И теперь у нас есть больше власти над нашим будущим. Помните, ошибается не тот, кто падает, а тот, кто не встает, даже когда у него есть такая возможность. Так встаньте же. Часто хорошие вещи пропадают из нашей жизни лишь для того, чтобы на их место встало что-то лучшее. Беспокоиться – лишь зря тратить энергию. Беспокойство не избавит вас от неприятностей завтра. Оно избавит вас от энергии сегодня. Если вам тяжело идти вперед, делайте маленькие шаги. Нужно всегда заставлять себя идти вперед, особенно в трудные времена. Нельзя терять инерцию. Пока вы движетесь вперед, пусть даже со скоростью улитки, вы непременно доберетесь до финишной черты. Так что радуйтесь каждому сделанному вами шагу, неважно насколько большому. Ведь каждый шаг уводит нас от прошлого туда, где мы хотим быть завтра. И неважно, куда вы стремитесь, к лучшей жизни или заветной мечте, вы достигнете ее, сделав много шагов в одном и том же направлении по одному за раз. Всегда найдется кто-то, кому вы не понравитесь. Вам просто не удастся понравиться всем вокруг. Что бы вы ни делали, всегда найдется кто-то, кому вы не понравитесь. Так что не обращайте на него внимания и делайте то, что вам подсказывает сердце. То, что говорят и думают о вас остальные, не так уж и важно. Гораздо важнее, что о себе думаете вы сами. Вам будет куда лучше без некоторых людей, которые, как вы считали, вам необходимы. Горькая истина в том, что некоторые люди будут с вами лишь до тех пор, пока у вас есть то, что им нужно. Ну а когда нужда у вас пропадет, только их и видели. А хорошая новость в том, что рано или поздно все эти временщики исчезнут из вашей жизни, оставив в ней лишь тех надежных друзей, на которых можно положиться. Что бы ни произошло, никогда не сдавайся. Развивай свое сердце. Слишком много энергии тратится на развитие ума, а не сердца. Развивай свое сердце. Будь сострадательным не только к своим друзьям, но к каждому. Будь сострадательным. Трудись ради мира в своем сердце и во всем мире. Работай во имя мира. Я повторю снова, никогда не сдавайся. Не важно, что происходит вокруг тебя. Не важно, что произошло с тобой. Никогда не сдавайся. Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих, и себя, и другого. Один богатый человек пожелал как-то заиметь дома картину, при взгляде на которую в его душе воцарялся бы покой. Он объявил на весь мир, что выплатит миллион тому художнику, чья картина откликнется ему. Богач получил тысячи картин, осматривал каждую и откладывал. Все было не то. Приглянулись ему лишь две работы. На одной картине сияло под лучами полуденного солнца озеро. Ветви ивы тихо склонились к самой воде, а вдалеке мирно паслись лошадь и жеребенок. На второй картине изображена была высокая скала над штормовым морем. Небо хмурилось тучами, волны достигали середины скалы. А на вершине скалы был маленький куст, почти незаметный, и в нем птичье гнездо. Белая птица, невзирая на страшную бурю, спокойно высиживала своих птенцов. Создатель этой картины вмиг стал богатым. Именно ее выбрал наш герой. Он осознал, что настоящий покой приходит к нам не тогда, когда вокруг идиллия, а когда, чтобы не крохотало и не рушилось вокруг, ты способен сохранять спокойствие внутри себя. Буддизм говорит, что все нереально, как сон. Жизнь – большой сон. Это очень-очень важно. Это особенно важно для тех, кто давно практикует. У некоторых вечно множество проблем. Они всегда говорят: «У меня столько проблем», и начинают перечислять свои проблемы одну за другой. Тогда я говорю: «Не думайте о проблемах, расслабьтесь». Отвечает: «Да, я знаю, что нужно расслабиться, но не могу». Это верно, вы не можете расслабиться, потому что взволнованы. Почему вы взволнованы? Потому что придаете всему слишком большое значение. Почему вы придаете слишком большое значение? Потому что считаете все это чем-то реальным, чем-то важным и добиваетесь нужного с вашей точки зрения результата. Вот почему вы не можете расслабиться. Вспомните буддизм. Все нереально, точно так же, как сон. Когда вы спите, сновидение кажется реальностью. Но проснувшись, вы обнаруживаете, что это был всего лишь сон. Поэтому вы не придаете ему большого значения. Если же вы не придаете значения, есть возможность расслабиться.